Глава 10. Новосвинг. Последующие недели принесли в Саудаде улучшение погоды. Апрельские псы сновали вверх-вниз по Стрэнд-стрит от зоны к морю, облаивая заколоченные окна. Небо наверху казалось синее обычного, более пустым и широким, чем обыкновенно позволяли ему здания. Можно было обонять океан. Людей обуревали приливы энергии и желание вырваться на улицу. В новочеловечьих крольчатниках активно трахались. Даже двери лавок распахнулись, открывая зевакам виды матово-черных внутренних стен, пыльных постеров, усеянных умной рекламой и утыканных светодиодами белковых баков, чей гарантийный срок давно вышел. Партняшки сидели на тротуарах, играли в трехчленного Хьюи и старались прельстить своими услугами Мон. Бар «Белая кошка, черный кот» исключение в пору перемен не составлял. Лив Хьюла объявила выходной и для начала поднялась по лестнице наверх. В коробке, которой она расколотила умывальник, среди прочего хлама 40-летней давности содержалась дешевая голограмма, имевшая отношение к кое-каким свершениям Лив Хьюлы до прибытия в Саудаде. Звуковая дорожка голограммы начиналась фразой «Лив Хьюла прославилась на все гало», нырнув на своем хлипком дип-корабле на «Халке Селл», на глубину 5000 километров внутрь фотосферы «Франс-Шанс-4». Примечание. На «Халка Сэл» это имя носит корабль Бенедикта Посеманли в «Буре крыльев», на котором авиатор совершил путешествие к Луне. Конец примечания. Запись была длинной, почти документальной, а комментарий этот продолжался целых 90 секунд, сопровождая изображение Лив в детстве, Лив в подростковом возрасте, когда она гоняла на спортивных ракетах у бара в отеле «Венеция» на «Франс-Шанс». Затем появились кадры с кораблем, если эту штуку вообще уместно величать кораблем. Пока маленькая лодка остывала на парковочной орбите, с нее отшелушивалась и опадала опаленная жаром краска. Почти все тут переврано. Например, на «Халка Сэл» была не дипом, а первым из настоящих гипердипов, с тонкой системой регулировки магнитного поля и корпусом из чужацкого гибкообразного аллотропа углерода. Существовала еще запись, где Лив обнималась с самим Эдом Читайцем, которого обставила в этой исключительной гонке, и это было здорово, поскольку Эд долговязый, ненадежный, загорелый, как обычно в гало, отягченный вечным грузом долгов, в свое время стяжал славу легенды дипполетов. Эта запись не сохранилась, да она и не ожидала ничего иного, но «глубже!» — кричали они камерам. Они с Эдом Читайцем, пилоты, которым на все гало улыбалось будущее. Ракетный спорт был тогда так популярен, что полет, без сомнения, стоил того. Как избавиться от голограммы? Лив никогда не интересовалась прошивками гаджетов и даже не знала, как эта штука работает. Она решила, что надо выкинуть ее в море. Захлопнув коробку, она заперла бар, вышла на улицу и направилась вниз по Стрэнду в некорпоративный порт, где некоторое время стояла на краю плотных шелковистых на ощупь камышей, рядом с перетянутыми цепью воротами, в темном пилотском комбинезоне, глядя в утреннем свете, как опускаются и взлетают ракеты. Затем поймала рикшу, чтобы сэкономить силы на остатки пути до пляжа. «Вы бы не совались во Вьентьяль», — посоветовала ей рикша. «Там не протолкнуться, приходится ползти». «А может, мне охота ползти?» «Нет, не может». Пляж чудовища тоже был запружен народом. Обозрев переполненные отдыхающими рыбные ресторанчики и аттракционы на дощатых настилах, стайки прекрасных мон и знаменитый знак, указывавший, как ни странно, не в песок, а вверх, на парковочную орбиту, она попросила девочку рулить дальше, в поинт, на самую оконечность пляжа. Там она разделась до белого топика и черной поддевки, больше приставшей бы мальчишке, и стала наблюдать, как играют в приливе детишки. Потом снова повозилась с голограммой. Трудно было сказать, о чем она думает, просматривая запись. Прическа у нее совсем не изменилась с той поры, только оттенок волос теперь был другой. Она смотрела на море, ела мороженое, подцепила молодого человека. Это случилось, когда она с пустыми руками возвращалась от океана, испытывая внезапную легкость и потребность за что-нибудь взяться. Он был куда моложе, улыбался теплой, искренней улыбкой, соломенные волосы его выгорели на солнце, Аккуратная треугольная бородка начиналась от нижней губы. «Не хочет ли она мороженого?» — поинтересовался он. «Отличная идея», — ответила она, — «но я за него заплачу». Во время прогулки с мороженым по берегу он сказал, «Свет и тень порой вытворяют одно и то же, в смысле подсветки, и они одинаково ласковы». «Я об этом часто задумывалась», — сказала Лив. Она и так собиралась забрать его в бар. Поздним вечером он деликатно заметил, «Я тебя где-то раньше видел, ты кто такая?» «На дворе 2444 год. Мы все кем-нибудь достали». Поднявшись к ней в спальню, он уставился на разбитый умывальник. Она видела, как юноша придумывает повод об этом спросить. В середине ночи Лив проснулась и уже не смогла уснуть. Она разглядывала его тело, кожу цвета меда, совсем чуток несовершенную для полного идеала. Интересно, откуда он столько знает про секс в его-то возрасте? Впрочем, для таких навыков сейчас есть партняшки. Поразмыслив немного, она встала, спустилась в бар, накалякала грубое объявление «продается» и приклеила на окошко внизу справа. Поднявшись обратно, она обнаружила, что юноша проснулся и тоже на ногах. Его снова заинтересовала разбитая раковина. «Ты же не собираешься туда сикать, правда?» — спросила она. «Я могу ее починить». «Ее кто угодно может починить. Почини лучше меня. Я-то и вправду нуждаюсь в починке». Он улыбнулся ей неторопливой улыбкой, совсем как Эд. «Нет, ну правда», — настойчиво повторил он, — «ты кто такая?» Лив сделала вид, что оглядывает комнату. «Разве так, кто здесь живет, не вправе кем-то оказаться? Ты откончай, лучше трахни меня». «А может, сначала трахнуть тебя, а потом кончить?» В конце концов, — подумала она с неожиданным облегчением, — он и вправду так молод, каким кажется. Она рассмеялась. «Так что ты за пургу там нес насчет света и теней?» — спросила она на пляже. Наутро ей стало куда лучше. Она прибралась в баре, вымыла столики, составила более аккуратную версию объявления «продается», написав это слово на куске белого картона, найденном за барной стойкой. К ней вернулась прежняя энергия. Словно отвечая этим мыслям, явился первый клиент и заказал горячую мокку с ромом и сливками. Был то никто иной, как Антуан Меснер, в кои-то веки при полном параде. «Я тут уже проходил», — сообщил он, — «и видел твое объявление. Я в восторге». Он сказал, что направляется по делам на Карверфилд, вероятно, желая подчеркнуть серьезность своих намерений. Он оделся во все новое. На нем были короткая кожаная пилотская куртка на застежке молнии, саржевые бриджи цвета хаки и дорогой пояс. Никак он и впрямь при деньгах. «Ирен», — между делом бросил он, — «передает тебе привет. Она не забыла, как ты с ней ласково обошлась после смерти Джо Леони». «А как там Ирен?» — спросила Лив. «О, с Ирен все в порядке». «С нами обоими все в порядке». Тем утром мир, казалось, изменился. Лив испытывала облегчение, недостаточное, впрочем, чтобы сбросить оковы гравитации и уплыть. Это ощущение нужно было конвертировать с пользой. Она вымыла стеклянную посуду, вымыла пол. Удивленные теневые операторы сбились к потолочным вентиляторам, потом все как один метнулись к дверям, вылетели на свет, но тут же вернулись. Толстяк Антуан тоже был преисполнен энергии. Выйдя из тени Вика Серотонина, он немного расслабился. Он теперь изъяснялся не так витиевато и вообще словно бы освободился. Пропустив пару стаканов, он сделал ей предложение, над которым она крепко задумалась. Эдит Бонавентура, с небрежно-эротичным изяществом повесив аккордеон в футляре на плечо, устало брела домой после привычной уже программы у ворот корпоративного порта. Ей нравился Глоубтаун, там было светло. Позднее придет туман, поднимется из тесных улочек, проложенных между высокими домами, но пока что воздух мягок, полон легких дуновений и ароматных запахов готовки. Тут лещ, запеченный в морской соли, там селедка, приготовленная тремя способами. Эдит выглядела уставшей, зато могла себе позволить новое пальто, которое носила полурастегнутым поверх сценического костюма. Нынче вечером в пальто было жарковато, но Эдит не хотелось расставаться с отличной обновкой. В походке ее тоже проглядывало нечто новое. Эдит и сама не понимала, что именно. Талант, как безмолвно заявляла она аудитории выбором нового номера программы «Танго Кармен Сильвы» в версии, популяризированной Олави Виртой, королем старого ньюнуэвского танго, штука голодная и капризная. Он готов собрать свои деньги и скрыться. Талант легко утомляется, но никогда не забывает об особом сиянии лоска, которым должен быть окутан. Путь был недолог. Пропустив один стаканчик с барменом Куртом в мире сегодняшнем, Эдит добралась домой. Примечание. «Мир сегодняшний» — вторая пластинка, 1977 год, австрийской группы, Супермакс, лидером которой был Курт Хаунштайн. Конец примечания. Она поднялась по лестнице и оказалась в коридоре. Опустила аккордеон на пол. «Эмиль?» — окликнула она. «Что ты будешь есть?» Он не ответил, и она рассмеялась. «Лысый ты старпер!» — воскликнула она. «Эмиль, если тебе нравится, что я в порт захаживаю, ты так и скажи, не дуйся». Она аккуратно повесила новое пальто на крючок. «Эмиль, ну будь же лапочкой. Я ванну приму, а потом поедим». Она полежала в горячей воде полчаса, погрузившись в ванну по самый подбородок и выставив розовые соски. Краем сознания она лениво пересчитывала заработанные тем вечером деньги. Видела себя у портовых ворот, словно со стороны. Напряженную, зажатую, но полную энергии женщину в круге галогеновых ламп, под дождем или потоками света, такова была ее жизнь. Эмиль много спал в ее отсутствии. Он теперь двигался немного проворнее. Иногда в периоды ремиссии давал себе труд сказать Эдит, как он по ней скучает. Несчастный случай, да и только. Ежедневно после возвращения Эдит из порта она его мыла, кормила, и они вместе читали его дневники. Эмиля мучили галлюцинаторные синкопы воспоминаний, подолгу уводившие его вечерами в прострацию, и тогда он говаривал в пространство: «Мы тут крепко влипли, Атмо. Мы никогда не выберемся назад, если будем по этой карте идти». Или «Где моя гребаная пушка?» Эдит выжидала, пока он забудется сном, сама засыпала на пару часов после рассвета, спускалась в порт и все начинала сызнова. Она выволокла себя из ванны. «Эмиль, ну перестань на меня дуться». Отец сидел на постели, вытянув перед собой тощие ноги. Постель была смята и вся в желтых пятнах его пота. Он пытался что-то записать, но не мог и отчаялся, теряя терпение. На полу валялись разбросанные дневники. Она помогла ему. «Я узрел», — прочла Эдит, — «то, чего никто больше никогда не увидит». Лицо Эмили было как пепельная бумага, но выражало одновременно покой и отчаяние. Словно он сдался только в этот миг, прислонясь затылком к стене и смежив веки. «Эмиль?» Он улыбнулся. «Пока тебя не было», — прошелестел он, — «все мои видения вернулись». Эдит крепко стиснула его руку. «Они бы тебе понравились. Эмиль, ты сильно вспотел. Тебя немного стошнило, но в остальном не о чем беспокоиться». Он открыл глаза. Радужки были идеально чистые, синие. Она их такими не помнила с той поры, как Эмиль разменял пятый десяток. Взгляд отца оставался неподвижен, сосредоточен на чем-то недоступном остальным. Умные татуировки какое-то время медленно ползали по островку седых волос на его груди, затем замерли. Она наклонилась разглядеть одну, пока та не поблекла, но это была не карта, а строка, наверное, из стихотворения, выписанная простыми красными буквами: «Не спошли мне сердце неоновое». «Эмиль?» Она села на постель и держала его за руку около часа, а может и дольше, ожидая, что он проснется и заметит ее, ожидая хоть чего-нибудь. Ничего не случилось. Она разогрелась после ванны, но потом ее пробил мороз. В комнату вползало уличное сияние. «Эмиль, это жестоко», — сказала Эдит. «Он был моим отцом». Наконец позволила она себе подумать. «Он был моим любимым отцом, и я по нему скучаю». Спустя какое-то время она спустилась по лестнице вниз и стала одеваться. Вытащила деньги, полученные за голову Вика Сиротонина, и пересчитала их. Она сняла с крючка новое пальто и стала его разглядывать. «В детстве», — подумалось ей, — «мне ничего так не хотелось, как положить конец странствиям. Я хотела, чтобы для всего нашлось свое время, для каждой вещи и каждого чувства, чтобы они задержались со мной на должный срок, прежде чем смениться новыми. Если повезет, — думала я, — мне даже удастся всю эту красоту сложить воедино. Я стану коробочкой, где они прибудут новыми вовеки. А вместо этого все вокруг старилось и менялось, и люди тоже. Я хотела, чтобы он был мой. Я хотела, чтобы он принадлежал мне. Эдит еще не привыкла находиться в одиночестве, поэтому поднялась обратно, взяла отца за руку и просидела так до утра. Когда черные и белые коты стали протискиваться в комнату через приоткрытую дверь, она поняла, что уже рассвело. «Ох уж эти коты», — подумала она, — «куда угодно пролезут, если дверь на улицу не запереть». Они пребывали в молчании, следя за ней неподвижными, бесстрастными глазами, источая странный, суховато-пряный запах. Они запрудили комнату до самой кровати Эмиля и стали бездумно тереться о любую часть его тела, до которой могли дотянуться в тесноте. «Он был моим отцом, и я любила его». На Карвард-Филд даже самые приземистые из выставленных на продажу кораблей возвышались на сотню футов. Они стояли тут рядами и шеренгами, старые, попользованные, с протечками, тронутые едва заметной патиной от слишком долгого пребывания на поверхности. Они звались «Радио Мэри», «Программная ошибка» или как-нибудь в этом роде. Потроха всегда напоказ. Их основательно заездили в контрабанде, наркотрафике и прочих бурных делишках. Они составляли становой хребет межзвездной коммерции и служили излюбленной добычей отщепенцам. Днем они излучали радиацию, по ночам дешевый навигационный КОД стекал через дырявые фаерволы, напоминая продукт скрещивания марбургской лихорадки и фейерверка. Свою карьеру эти суда начинали с 500 световых отсюда вдоль обода Гало, и тогда кто-то мог о них только мечтать. Спустя 50 лет они оказывались здесь, неизбежно становясь мечтой кого-то другого, ибо даже у таких вот потрепанных жизнью тупоносых суденышек неизбежно находились поклонники, восклицавшие «Вот это красота!». 5:30 утра, спустя 2-3 дня после визита Антуана Меснера к Лив-Хьюли в бар, ворота посадочного поля уже были распахнуты. Покупатели уже клубились здесь, вытягивая шеи и тыча пальцами вверх, и с некоторого расстояния их легко было перепутать с аккуратными фигурками, персонажами какой-нибудь архитектурной модели, расставленными тут для масштаба. Бледный, но интенсивный свет выхватывал из сумрака корпуса кораблей и более современные административные постройки. Весь месяц на Карвер-Филд пытались проникнуть инопланетные сорняки. На вид как медноцветный мак, шелковистые на ощупь, они просовывали цветки через ограду, тянулись все выше к свету далекого по их меркам солнца. Ирен Мона в новом прикиде, льняном болеро цвета металлик, шортиках того же оттенка и прозрачных полиуретановых сапогах с пуговицами вдоль щиколотки, искоса поглядывала на спутника. Ротик ее искривила гримаска нетерпения. «Ну разве не красота, Антуан?» — спросила Ирен. Корабль мало чем отличался от сотен прочих. Корпус простой, как стенка. Хвостовая секция вздыблена тремя стабилизаторами, похожими на дельфиньи плавники, как и выносные реакторные оголовки. Были они все в птичьем помете, да маслянистых потеках. Антуан с Ирен, однако, узнали из каталога, что судно много лет верой и правдой служило знаменитому цирку инопланетных диковин под названием «Обсерватория и фабрика естественной кармы Сандры Шен». Это их впечатлило. К сожалению, о мадам Шен уже давно не было никаких вестей. Человек по имени Ренокко заведовал ее цирком и понемногу распродавал активы, действуя из офиса на какой-то далекой планете пляжа. И вот он, корабль мадам Шен, самый обычный грузовоз, переименованный и перелицованный дюжину раз, уже разогревается для старта перед мысленным оком Антуана Меснера. Он чуял, как возбужденно подрагивают стабилизаторы. Он ощущал источаемую кораблем тайну, маслянистый предстартовый раскат деноточных драйверов прокатился где-то под палубой, в миллионный раз вздыбив волоски на шее толстяка. Красота ли? Антон не брался судить. Он сам говорил, что не разбирается в красоте. «Как по мне, надежная рабочая лошадка», — — ответил он Ирен, — хотя цену они, конечно, малой задрали. Ирен посмотрела сквозь него и отвела глаза. Антуан часто рассказывал ей, что если разбираешься в таких кораблях, твоя биография обычно выглядит следующим образом. В 13 лет ты на орбитальной космофабрике или на сельскохозяйственной планете, где горизонты бесконечны, а места тебе не найти, или в портовом городке, который полнится неописуемо странными ароматами. Все детство проводишь в предвкушении, ожидании, желании сбежать, жажде познания. Тебе 13, но ты выглядишь старше своих лет. Ты девочка, ты мальчик, ты не весь какого пола. Тебя вербуют в ЗВК. Ты встречаешь опытную искательницу погибших кораблей с Нуэва Кардосу. Ты сей же миг влюбляешься в нее за широту кругозора, а еще за непристойные умные татухи и аккуратную руку протез. Она делает тебе предложение, и так ты попадаешь на ракету. Ты летаешь с Фредди фон Генгом, ты летаешь с Эдом Читайцем, ты 5 лет торчишь в консервной банке исследовательской лаборатории у радиоисточника RX-1, а тракт Кефаучи нависает над твоим плечом, как исполинский кипящий котел, с которого ободрана краска, пылает и бурлит эмоциями, которых ты не в состоянии постичь. Прикольно. У тебя все время ёкает сердечко. Каждое путешествие что надо. Чью историю он рассказывал, когда ударялся в подобные воспоминания? Ирен полагала, что знает ответ. «Антуан», — вынужденно напомнила она ему, — «я красавица, а ты достаточно умный мужик, чтобы пробиться ко мне через всю свою жизнь жестянку». «В любом случае», — ответил Антуан, — «походим по базару, еще посмотрим». Ходить долго не пришлось, вскоре появилась Лив Хьюла и протолкалась к ним по запруженному народом полю. Она рассматривала корабли, но казалась погруженной в собственные мысли. На миг они подумали, что она пройдет мимо, и когда Антуан позвал ее по имени, это обращение Лив словно бы удивило. Хозяйка бара неизменно терялась, покидая свою берлогу. По мнению Моны, Лив Хьюла всегда держалась чуть заносчиво, отстаивая свою позицию, но, оглядывая этот корабль, очертаниями сходные с раздувшимся от спелости авокадо, опаленный с хвоста жесткими посадочками повсюду, от мотеля Сплендидо и до самого ядра, Лив была сама деловитость. «Хороший песик», — сказала она. Антуан фыркнул. «Пройдем внутрь», — предложил он. «Расскажешь мне что-нибудь, чего я не знаю». В корабле пахло едой от давних трапез, потом и ромом Блэкхарт. Пахло беженцами, контрабандой, цирковыми животными. Место это казалось только что покинутым хозяевами. Лив Хьюла сомневалась, что рискнет остаться тут в одиночестве. Шаги ее эхом отдавались в тускло освещенных пространствах корабля, но затем эхо, минуя их, словно бы вырвалось в какие-то другие места. Теневые операторы сгрудились у иллюминаторов, словно туристы, шепча и толкая друг друга при виде Лив. Тут оказалось прохладнее, чем снаружи. Лив отыскала покрытое пылью пилотское кресло и устроилась в нем. На звук ее голоса включилась бортовая аппаратура. Выползла нановолоконная масса, предназначенная для прямого подключения к кораблю. «Принимаю управление», — сказала Лив. Откинувшись в кресле, она разинула рот. Система ловко сочленилась с ее мозгом через мягкие ткани неба. Некогда это и было ее профессией. Аппарат для солнечного дайвинга, вроде нахалки Сел, объект скорее математический, чем материальный. Он, в сущности, не знает, чем ему быть, а без активного пилотского интерфейса тут же превратится обратно в груду нанотехшлака и умного углерода, перехваченную коллапсирующими магнитными полями. Он принадлежит к эмергентным артефактам, самодвижущимся неврозам. На гипердипе не столько летаешь, сколько умасливаешь его колыбельной программой постоянного динамического самообновления. Ему приходится все время рассказывать сказку о нем самом. Задолго до погружения во франс-шанс, в определенном смысле покончившего с ее карьерой, ведь ей не суждено было совершить ничего сопоставимого с этим достижением, и в дальнейшем она просто гоняла на спортивных ракетах, как и все остальные, Лив покупала себе лучшие твики, какие только могла найти для этой работы. Теперь ее одолела мгновенная разупорядоченность. В этот момент она даже Лив Хьюлой не была, а скорее аналогом нью-венуспорской программерской обезьянки, Но затем она устроилась в математичке грузовика, словно в удобной кушетке утонула. «Итак, что можешь о себе рассказать?» «Навигационные голограммы?» «Уныло». «Звездные карты и судовые журналы?» «Уныло». «Карго-декларации за 50 лет, счета за покупку топлива и штампы с парковочных орбит?» «Уныло, уныло, уныло». «Сведения о конечном владельце отсутствуют». «Инфраструктурные схемы, чертежи кабины и командного отсека, трюмов пусто, топливных баков пусто, пусто, пусто». Математичка продемонстрировала ей Карверфилд, а на нем крохотные фигурки из архитектурной модели Ирен и Антуана. И даже показала в реальном времени через прокси и старенький сверхсветовой коммуникатор определенные парковочные орбиты на расстоянии от 3 до 1000 световых по пляжу. Зачем, осталось неясным. Лив без особой симпатии наблюдала за всем этим. «Понятия не имею, почему ты так людей дичишься», — сказала она. «Ты мне не показала ничего, что мне не было бы уже известно». Выждав наносекунду, она добавила: «Но даже за такое краткое время я успела уяснить, что твои способности феноменальны. Просто ты не позволяешь людям о них узнать. Ты уж меня прости, но ты каким-то образом напрочь позабыла, что ты все это умеешь. И заодно, как надо людям себя представлять».